Мне кажется, что скоро эта история обрастет мифами и легендами. Еще и количество сбитых вертолетов увеличится. Врут. Я ж капитан, улыбнулся ему и закусил шашлыком. Понятно. Но ваша баграмская эскадрилья наделала там делов. Я в смысле, что духи еле ноги унесли, одобрительно похлопал меня по плечу Михайлович. Отдали должное ребятам из пехоты и ВДВ. В их работе риска даже больше, чем у нас. Пили из-за техников, инженеров, аэродромщиков. Вообще за всех, без кого армии не бывает. И про красивых женщин не забыли. Просто других женщин не бывает, вот и пили за всех. Сёма попытался через капитана с ессентуками себе попробовать накапать, но вновь потерпел неудачу. «Сёма, ну хочешь подлечиться? Попроси у человека минералки». Тут хмурый капитан расцвел. «Да, возьми, Сёма, не пожалеешь». Понял борттехник, что больше чем ессентуков ему сегодня в полете не дождаться. Выделили ему одну из бутылок с зеленой этикеткой, и Семён тут же открыл ее, пройдя в кабину к штурману. Командир корабля продолжал рассказывать о службе в 50-м полку, который базировался в Кабуле. В полтиннике работы всем хватало. «Я порой забывал летную книжку заполнять», — рассказывал Михайлович, выкуривая уже вторую подряд сигарету. Его стопка с коньяком так и стояла нетронута, пока он был с нами на очередном перекуре. «Да всем хватило, Михалыч, а сколько еще будет?» произнес один из командированных летчиков. «Может, хоть пригубишь?» Командир корабля снисходительно улыбнулся, затушил сигарету и вложил окурок в специально подготовленную банку. Видно было, что ему хочется как-то пошутить, но не получается. Поистине, экипажи черных тюльпанов, как называют в Афгане Ан-12, проклинают свою работу. «Я, дружище, уже свою чашу выпил. Стольких парней домой отвез, и за каждого душа болит. Ни водка, ни спирт, ни хрена не помогли, коньяк тем более». Командир начал уходить, но тут же столкнулся с Семеном. Тот уже не выглядел таким печальным. Глаза расширились, улыбка не сходила с лица, двигаться стал быстрее, как будто второе дыхание появилось. «Полегчало?» – спросил у него командир, и Сема показал ему большой палец. «Я же присмотрелся к бутылке из синтуков, которую бортовой техник не выпускал из рук, словно младенец пузырек с молоком. Не так уж и много выпил Сёма, чтобы вот так преобразиться. В бутылке больше чем половина минералки осталось, а ведь капитан дал ему ессентуки уже давно. Дружище, а ну, дай и мне ессентуки», — попросил я, и капитан, счастливый как никто, протянул мне чебурашку. Кеша отвлекся от беседы с майором и повернулся ко мне. «Саныч, чего задумался? Да бутылка как бутылка, этикетка, пробка фирменная, не вскрытая», — раздумывал я и открыл крышку. «В общем, я догадывался, что ессентуки непростые. Вместо лечебной минералки внутри оказался не менее лечебный, но не газированный спирт. Теперь понятно, чего капитан так носится с этим ящиком. В целом, первая часть маршрута удалась на славу. После промежуточной посадки, до заправки и очередного похода в магазин за закуской, никто не хотел, чтобы полет заканчивался. Уже даже начали договариваться о встрече в условном месте через год, обмениваться адресами и телефонами. А капитан Ессентуков и вовсе вышел с предложением к командиру корабля Михайловичу, чтобы слегка изменить маршрут и полететь в пункт назначения через Новосибирск. Когда мы прилетели в Мигалово, время было уже за полночь. На аэродроме темнота и добираться в Торск весьма проблематично. Только мы сошли на бетон, как тут же все начали друг с другом прощаться, обниматься и желать всего, чего обычно желают при расставании. И зря. Командир корабля помог всех устроить на ночь в казарму. Мы с Кешей со всеми попрощались и решили поблагодарить еще раз экипаж за доставку. «Командир, спасибо. Надеюсь, еще увидимся», — поблагодарил я Михайловича. «Да будет вам. Мне самому было приятно. Вон, мои пацаны не голодные. Семен даже веселый, зараза. Чересчур веселый. А ну отдай сюда ессентуки», — крикнул на него Роман Михайлович. «Командир, это минеральная вода». «Да я и вижу. Третью бутылку глыкаешь, а все под градусом. Сюда иди». Дальнейшее развитие событий мы решили не досматривать. Зато заметил одиноко стоящего старлея сапера. «Я и забыл, что у него и денег-то нет. А тебе куда вообще ехать?» — уточнил у него Кеша, когда мы подошли к нему. «Мне в Калининград. Сейчас посплю в казарме, а утром как-нибудь буду пробираться дальше. Вам спасибо за застолье. Если будете в Калининграде, звоните. Встречу, помогу чем надо. Только ему еще добраться надо туда». Я порылся в карманах и нашел три червонца. Взглянул на Кешу, и он достал еще один. Держи, на билет точно хватит, еще и жене цветы купишь, передал я ему деньги. Не возьму, и даже не предлагайте, а мы и не предлагаем, требуем, настойчиво произнес я. Старлей кивнул. Подумав с минуту, он согласился и взял деньги. Транспорт в Торск нашли только к 4 часа утра. Колонна машин направлялась на полигон, и нас взяли с собой. Старший колонны предложил нам места в УАЗе, но мы с Кешей решили завалиться в кузов Урала с постельным бельем. Подремал бы, а то нам не меньше часа ехать, предложил я Кеше, когда колонна машин начала движение. Иннокентий продолжал что-то ворчать себе под нос. Через минуту я понял, что он вздыхал над потраченной суммой денег. Не скупердяйничай. Все равно, может, лучше бы полетели рейсовым самолетом до Москвы, спросил у меня Кеша, когда я прикрыл глаза. Иннокентий, поверь мне, ты будешь эту поездку долго вспоминать, и о потраченных деньгах на коньяк, шашлык и рыбу жалеть не будешь, ответил я. Тут же задремал и проснулся от резкого толчка. Оказалось, что Урал уже достиг точки нашей высадки. Утренний Торск пока еще не пробудился. Автобусы только вышли на маршруты, но остановки уже ломились от количества людей с рюкзаками. Только сейчас понял, что сегодня суббота и многие собрались на даче. По берегам Тверцы столпотворение рыбаков, мирно вылавливающих рыбу. Конкуренция очень серьезная. Саныч, ну ты не пропадай. Еще увидимся. Попрощался со мной Кеша, адрес знаешь, место работы тоже, еще увидимся, ответил я, и мы разошлись каждый в сторону дома. Над городом начался перезвон колоколов, приятная утренняя музыка, но я сейчас мечтаю о прохладном душе и мягкой постели. Подойдя к дому, встретил у подъезда мужиков, начинающих утренний раунд игры в домино. Санька, как делишки? Поздоровался со мной один из них. Фархадыч, как видишь, живой. «Как большой спорт?» – спросил я, намекая на счет в игре. «Голову не дает поднять соперник. Приходится прибегать к подпитке», – ответил Фархадович, достав из авоськи бутылку кефира. «С утра сосед на здоровом питании. Я вошел в подъезд и быстро поднялся к себе. Дверь открыл тихо, чтобы не разбудить Кристину. Войдя в квартиру, тихо положил сумку на пол. В коридоре стоял приятный, но уж слишком сильный запах духов Кристины, а еще ощущался аромат фруктов и выдохшегося шампанского. Включив свет, я обнаружил стоящие в коридоре красные туфли на каблуке и начищенную мужскую обувь. Не мою. Глава 8. Ситуация поражает своей оригинальностью. Налицо измена со стороны моей девушки, но я даже рад этому. Выходит, что все разговоры и обсуждения наших дальнейших отношений потеряли смысл, а значит, и соблюдать тишину не надо. Я громко хлопнул дверью и запустил цепную реакцию. Тут же в комнате послышался грохот. «Дорогая, я приехал», — радостно сказал я и еще больше ускорил процесс с подъема по тревоге. Только я вошел в комнату, как слегка обалдел. «Я за солью зашел», — пробежал мимо меня молодой парень с простыней в руках. «Трусы хоть надень», — посмеялся я, но потом стало не смешно. Любовник Кристины рванул к открытому окну и начал пробовать залезть на подоконник. Совсем от страха обезумел. Еще и воздух испортил. «Ты дурной второй этаж». «Да погоди ты, я тебя не трону». Остановил парня и отшвырнул его на кровать. На ней лежала Кристина и не могла поверить в происходящее. «Александр, вы не так поняли. Я правда за солью забежал. Вот уже уходить собрался». Начал искать вещи парень, метаясь по комнате. «Да сядь ты, не торопись, я тебя ненадолго задержу». Запыхавшийся пацан укутался в простыни и стал ждать дальнейшего развития событий. Правда, он постоянно смотрел в коридор, чтобы выбрать момент улизнуть. Я огляделся по сторонам, чтобы оценить обстановку. Две открытые бутылки шампанского стояли на столе, а ваза с фруктами была практически пустая. Несколько виноградин валялись на полу рядом с креслом, а рядом с магнитофоном Sharp были разбросаны кассеты. Сразу понял, что это не мои, судя по надписям на коробках. Мне никогда не нравилось слушать итальянскую и французскую эстраду. Кристина с растрепанными волосами и широко раскрытыми глазами смотрела на меня, пытаясь подобрать слова. Девушка открыла рот, но кроме протяжной буквы «Э» ничего выговорить не получалось. Парень продолжал стучать зубами и начал прятаться за Крис. Еще и головой мотал во все стороны. «Саня, это не то. Да мне все равно», — махнул я рукой. «Что ж, мне тут делать нечего. Надо собираться и идти туда, где меня точно никто не предаст». Я открыл шкаф и начал переодеваться в повседневную форму. Краем глаза заметил, что Кристина заглядывается на меня, сравнивая с тем, кого она привела в мою квартиру. Саш, у нас ничего не было. Ну, он зашел. Ну, посидел, выпили. Что тут такого? Вообще ничего страшного, дорогая. Я даже рад. Чисто из интереса. А ты всех вчерашних школьников к себе в койку впускаешь? Намекнул я на возраст любовника. У него на лице написано: первый курс, второй семестр. Саша, пожалуйста, встала с кровати Кристина, поправляя трусы и прикрывая грудь. Так, ну все, закончил я переодеваться и пошел в коридор. Я ничего, кроме отвращения к Кристине и ее любовнику, не испытывал. Они продолжали на меня смотреть с открытым ртом. Хорошо, что хоть дышат. Значит так, приберитесь здесь. Помещение проветрите. Постельное с собой заберете. Дверь закроете. А ключи соседке отдадите или в почтовом ящике оставите. У вас 1.5 часа. Время пошло, произнес я. Ну и тут началось. Истерика, слезы, сопли и попытки остановить меня. Пожалуйста, не уходи. Я люблю тебя. Это все вышло случайно. Как я домой поеду? На поезде. 5-кратный автобус до вокзала идет. Вот на проезд тебе денег. Высыпал я перед Кристиной мелочь, которую достал из кармана. Ну хочешь, в ноги упаду. Прямо сейчас, только не уходи. Начала нагибаться Кристина, но я успел убрать левую ногу. У вас осталось меньше 1.5 часа. Быстрее помещение освобождайте, сказал я и вышел из квартиры, а то реально еще бросится в ноги. Не отцепишь потом. Не собирался я прислушиваться к тому, что происходит дома. Спустившись по лестнице и выйдя из подъезда, до меня донеслось из окна, насколько быстро кипит работа. Вроде не сильно напугал, но задергалась Кристина знатно. Ты сыкла. Вчера храбрый такой был, а сегодня язык в задницу засунул. Нахрен я с тобой связалась, Кристиночка, заткнись. В общем, на душе даже хорошо, что не пришлось разговаривать о наших отношениях с Кристиной. Выйдя из подъезда, на меня тут же повернулись Фархадович и его товарищ. В руках уже не кефир, а маленькая чекушка с прозрачной жидкостью. 2 граненых стакана стоят на скамейке, а мужики приготовились отметить начало нового дня. Сань, ну чё там? Я не стал говорить, виновато посмотрел на меня Фархадович. Да ладно, все уже сделано, ответил я. Прям без шансов, я долго не разговаривал. Фух, ну земля ей пухом, дурынде. Не чокаясь, у меня аж дыхание перехватило. Фархадыч, да не убил я ее, остановил я тост за упокой Кристины. А как ну, тогда дай бог здоровья, и чтоб свалила отсюда, а то музыка до утра играла. Исправился мой сосед и выпил стакан. Я вдохнул полной грудью. Утренний воздух летнего Торска был и сладок, и приятен. Но еще больше стало радостно, когда я услышал дорогой сердцу гул. Он постепенно приближался. Становился громче и все отчетливее можно было расслышать свист, издаваемый лопастями несущего винта. Еще секунда и над моим двором пронесся тот самый Ми-28, который недавно пришел к нам в часть. С земли он еще более прекрасен, чем когда осматриваешь его перед вылетом. Так и хочется назвать этот вертолет мышонком за его характерный вид носового обтекателя и двигателей спереди. Только сейчас понял, что хочу как можно быстрее оказаться на работе. Через 1.5 часа я уже был рядом со штабом полка. К этому времени должны уже закончиться предполетные указания перед субботней летной сменой. Я вошел в беседку и присел на скамейку. Слабый ветерок приятно обдувал и заставлял шелестеть листву на деревьях. Сейчас над аэродромом тишина, но не пройдет и 1.5 часа, как гул запускающихся вспомогательных силовых установок нарушит эту умиротворенную атмосферу. Через 2 минуты из душного класса повалил народ, обсуждая предстоящие вылеты. Увидев меня в беседке, ко мне сразу направилась целая толпа летчиков с планшетами, папками и шлемами под мышкой. Естественно, что мимо меня никто не смог пройти. Выразить уважение к проделанной работе в Афганистане хотели все, но особенно всех интересовало, что ж там случилось, раз потеряли сразу 2 вертолета. Ответить на этот вопрос я пока не мог, связан подписками с комитетом. Саня, ну ты везунчик, с одной только царапиной, обратил внимание один из коллег на порез от ножа на предплечье, и вот таким геморроем, перебил его другой однополчанин. В Афгане задолбали с катастрофами, если честно, то чернил при написании рапортов я не жалел, терпимо, за Петруху обидно, столько ран, да брось ты, нам сказали, что ты его тащил через границу, я не успевал отвечать на вопросы, сложно было возвращаться к воспоминаниям о бое в воздухе и на земле, да и кровь вскипала в венах, когда перед глазами было гнусное лицо Евича. Коллеги после короткого перекура направились к стоянке вертолетов. Оттуда уже доносился гул запуска двигателей и шум винтов, руководитель полетами пустил сигнальную ракету, а над командно-диспетчерским пунктом подняли флаг военно-воздушных сил. Дан старт началу полетов. Как только большая часть людей разошлась, я смог попасть к командиру полка. Он как раз вышел на крыльцо штаба, продолжая забивать табак в трубку. «Товарищ командир, капитан Клюковкин». «Да будет, Саныч, здравствуй, дорогой». Крепко пожал мне руку подполковник, приобняв за плечо. «Тяпкин Андрей Фридрихович, наш командир 969-го инструкторско-исследовательского полка, среднего роста, русые волосы и с невероятно большими ладонями. Он ими может в настольный теннис играть без ракеток. Всегда с уважением к нему относился и отношусь. Если его никуда не заберут от нас, он станет отличным начальником центра, когда Геннадий Павлович Медведев соберется на пенсию. Здравия желаю». Поздоровался я, и командир предложил поговорить в кабинете. Идя по коридорам штаба, Андрей Фридрихович не торопился задавать мне прямые вопросы об испытаниях. Интересовался общими впечатлениями от командировки, здоровьем и насколько я отдохнул. «Заходи и садись», — сказал командир, когда мы вошли в его кабинет. «Здесь все как и было месяц назад. На столе множество телеграмм, бумаги на подпись в отдельной папке. В углу гудит холодильник, а у стены вальяжно плавают рыбки в большом аквариуме». Тяпкин подошел к небольшому динамику прослушки канала управления и сделал тише. «Командир указал мне на стул, а сам сел на диван. Я не прошу тебя раскрыть мне тайну, но что-то я сомневаюсь, чтобы тебя вот так просто с ПЗРК сбили», — подмигнул мне Тяпкин. Ничего отвечать не стал, да Андрей Фридрихович не настаивал. «Что про Казакова и Муркина знаешь?» — спросил командир, снимая туфли и надевая обычные тапочки. «Петя в госпитале в Сокольниках, а Леха с последствиями отравления должен был из Ташкента еще неделю назад уехать». Командир кивнул и подтвердил, что бортач Муркин уже в Торске. «Пока в отпуске, отдыхает». «Ну а ты чего пришел? Отдохнул бы и в понедельник уже вышел». «Не похоже на тебя», — улыбнулся командир, закусив в зубах курительную трубку. «Я 2 недели в модуле валялся и ничего не делал. Надоело. На службу захотелось». «Понятно, а как же?» — начал Андрей Фридрихович и прервался. У него зазвонил один из телефонов, к которому он медленно подошел и снял трубку. «Тяпкин, слушаю». «Да, это я. Кого на КПП требуют?» — воскликнул подполковник и посмотрел на меня. «К тебе жена пришла». «У меня нет жены», — быстро ответил я. «У него нет жены. Пускай идет, а ну не отпускай ее. Как зовут?» «Ничего пока ей не говори», — воскликнул Андрей Фридрихович и повесил трубку. «Похоже, что этой девушкой была Кристина. А кто же еще?» Если, услышав ее имя, Андрей Фридрихович тут же задымил как паровоз. «Иди и разбирайся с ней. Она там плачет и требует тебя. И аккуратней с ней». «Я не пойду, товарищ командир. Мне с ней не о чем разговаривать». Андрей Фридрихович продолжал пускать дым, наполняя кабинет сизыми линиями. Его волнение можно понять. Обиженная Кристина донесет до папы генерала такую историю, что мне не поздоровится. Да еще и Фридриховича может по касательной зацепить. «Изменила?» «Застукал?» «Так точно», — ответил я. «Надеюсь, не бил?» «Я девочек, даже плохих, не бью. В общем, Кристина сама ушла. Я даже не успел позвонить на КПП, чтобы ей дали трубку. Устраивать тут скандалы тоже не есть хорошо». Как только вопрос разрешился, Андрей Фридрихович отправил меня сразу к начальнику политотдела в штаб центра. Он объяснил, что замполиту нужна от меня информация для наградных документов. Не успел я выйти из кабинета, как замполит центра уже и сам меня нашел. «О, а я не поверил сначала информации, что ты уже вернулся», — обрадовался начальник политотдела, поздоровавшись со мной на выходе из кабинета. Мы вновь вошли к Андрею Фридриховичу, и замполит достал несколько бумаг. На этих листах было очень много красных пометок и зачеркиваний. «Вернули обратно?» — спросил Тяпкин. «Не то слово вернули. Расписали столько всего, что я уже не знаю, на что ребятам представление писать». Замполит надел очки и зачитал вердикт вышестоящего штаба. В нем ничего удивительного. Во-первых, испытания до конца не доведены, значит, не Герой Союза. Во-вторых, вертолеты сбиты и уничтожены, значит, не орден Ленина. Третье, отбились от духов только после помощи разведчиков, то есть не самостоятельно, значит, не орден Красного Знамени. Подавайте на орден Красной Звезды, закончил читать замполит. Третий орден Рубинова Красного Цвета, тоже почетно. Как минимум, я живой и никто мне претензий не предъявляет. Кстати, Сан Саныч, мы твою эскадрилью пересаживаем на Ми-28. Готов начать переучивание? Спросил командир полка. Жду не дождусь, обрадовался я. Тогда на следующей неделе, чтобы был в учебном корпусе. Глава 9. Ноябрь 1983 года. Торск, Калининская область. Лопасти полностью остановились, и я открыл дверь кабины. Правой рукой медленно погладил ручку управления. Вроде и устал, и надо выходить, но хочется еще посидеть. Сердце, душа и каждая клетка тела просится еще раз слетать. По кругу, в зону, на полигон, неважно. Настолько круто ощущение того, что тебе доверили управлять столь классной винтокрылой машиной, как Ми-28. Вспотел, Саныч, улыбаясь, громко сказал мне техник, подошедший к вертолету. Сняв шлем, я провел по мокрым волосам рукой. Воротник куртки тоже промок от пота. Но все это мелочи. За удовольствие управлять Ми-28, я готов и попотеть. Сан Саныч, к повтору готовим? Спросил у меня один из инженеров, протягивая журнал подготовки вертолета. Да, я не полечу, а начальник центра хочет слетать по маршруту, ответил я, расписываясь в документации. В зону полечу завтра, и ты уступишь свой любимый вертолет, посмеялся техник. А что делать Геннадию Палычу, тоже нужно штаны поддерживать. Оставив свой автограф, я передал инженеру журнал и отклонился назад. Через пару минут я вылез на влажный от вчерашнего дождя бетон. Техники уже проводили межполетный осмотр, открывая капоты двигателей. Сделав несколько шагов назад, я обвел вертолет взглядом. Все же, мне известно, каким он будет по итогу через много лет. Но и сейчас внешний облик Ми-28 не имеет больших отличий от его будущих модификаций. Оснащен высотными двигателями ТВ-317 ВМА мощностью по 2200 ЛС. Выхлопные устройства стали эжекторными, а главный редуктор претерпел изменения в конструкции. А еще винт теперь Х-образный, то есть четырехлопастный. «Товарищ капитан, разрешите?» Подбежал ко мне оператор, с которым я только что летал по маршруту. Это был лейтенант, попавший служить в мое звено из Саратовского училища в прошлом году. «Давай без уставщины. Как сам себя оцениваешь?» Спросил я. Лейтенант стал зажиматься и сутулиться. «На хорошо, это оценка. А по ошибкам?» «Насколько ошибся с курсом, когда вышли на первый поворотный пункт маршрута?» «На 4 градуса, на 8. Еще какие были ошибки?» «Время неправильное рассчитал выхода на конечный пункт. Ну и далее по списку. В общем, не зачет, верно?» Спросил паренек, но я одобрительно его похлопал по плечу. «Научишься. А пока, пошли в курилку. Заодно и ошибки обсудим». «Так вы ж не курите?» Удивился лейтенант. «И что, я в курилку не могу зайти?» Посмеялись мы с ним. Мы поблагодарили техсостав и направились со стоянки к домику эскадрильи. Я надел лыжную шапку, чтобы голову не застудить. А вот лейтенанту такой элемент гардероба пока не разрешается. Вот он и шел рядом в шлемофоне. Читали правду? Про американцев в Гренаде? Чему тут удивляться? Право сильного никто еще не отменял, ответил я, когда мы зашли в курилку. Лейтенант достал пачку космоса и закурил. Просто читаешь и не понимаешь, как они так могут. Там Гренады той меньше нашей области, а они там целый флот подогнали. Уже не говорю, что это против всех законов. Паренек все верно говорит. Правители страны флагмана демократии любили решать проблемы с помощью большой дубины. Надуманный предлог, распиаренная в СМИ операция и не самый лучший итог, пускай и победный. «Вы что думаете?» – спросил лейтенант. «Мир крайне сложен. Нас с тобой учили, что все равны, везде царит законный порядок, а мы на пути развитого социализма и перемен. Это вы про июньский пленум этого года? Я, кстати, конспект написал. Замкомандира по политчасти проверил», – протараторил лейтенант. «То, что конспект написал, здорово. Но я о другом. В мире не работает закон «можно нельзя». Есть только алгоритм «можешь или не можешь». Ну а мы не такие. А какие мы?» – спросил лейтенант. «Как с сыном разговариваю. Ну, раз начал, стоит и закончить. Мы спасаем наш голубой шарик от всяческой несправедливости», — подмигнул я лейтенанту. Политинформирование пришлось закончить, когда мимо курилки шел полковник Медведев в надетой подвесной системе. На голове уже был шлем, а кожаная куртка наполовину расстегнута. Вид у него был задумчивый. Наверняка мое выступление он слышал. «Клюковкин, ко мне», — позвал он меня. Я шепнул лейтенанту, чтобы он шел в эскадрилью. Сам же быстро подошел к Геннадию Павловичу. Шапку, естественно, сунул в карман. но это не уберегло меня от острого взгляда Медведева. Похоже, он сейчас прожжет меня, если будет столь пристально смотреть. Убрав подмышку на коленный планшет, он поздоровался со мной и сжал губы, будто ощутил какой-то дискомфорт. «Саня, ты опять в этой шапке?» «Товарищ командир, все в рамках соблюдения главы 14 Устава внутренней службы. Каждый военнослужащий должен. Ты мне тут еще наизусть расскажи всю эту главу. Геннадий Павлович, голову, хоть и нужно держать в холоде, но тогда она будет болеть, а с ней и все остальные места. Голова – это в первую очередь кость, там нечему болеть. Ладно, пошли к вертолету», – произнес полковник, слегка улыбнувшись. «Есть. Похоже, Медведев решил таки слетать со мной в зону на сложный пилотаж. Именно этот вылет остался у меня сегодня. Хотел маршрут слетать, а потом смотрю, что у тебя есть тренировочный полет. Вот и посмотрю, чего ты достиг в деле освоения летной науки. Медведев со мной в Торске еще не летал. Значит, он помнит только навыки моего реципиента. В небо уже поднимались один за одним вертолеты, участвующие в крайнем разлете сегодняшней летной смены. С полосы, выполнив разбег, взлетел гигант Ми-6, вальяжно покачиваясь из стороны в сторону. Над ближним приводом почти завис Ми-24, на котором сейчас тренируется очередной поток летчиков, осваивающих новый тип вертолета. А над лесом выстроились звеном восьмерки, взяв курс в одну из пилотажных зон. Рев двигателей, свист винтов и гул моторов спецтранспорта слились воедино. Тот самый приятный моему слуху саундтрек, который лучше любой из мелодий отечественной и зарубежной эстрады. «Саня, у тебя сложный пилотаж?» – спросил Медведев, когда мы шли по стоянке. «Так точно. Что вообще думаешь по фигурам пилотажа для Ми-28? Может, стоит разнообразить? Усложнить? Думаю, достаточно. Хоть у Ми-28 есть запас по возможностям управления, в боевой обстановке высший пилотаж крутить некогда. Лучше отрабатывать именно те фигуры, которые с тактической точки зрения полезны. Вот сейчас мне и покажешь, а потом еще поговорим». Техники, отвлекаясь от своей работы, постоянно вытягивались в струнку, приветствуя начальника центра. Геннадий Павлович старался приветствовать всех, а некоторым даже задать вопрос: «Как жизнь?» Поздоровался он с одним из инженеров, встретившихся по ходу движения. «Все хорошо, товарищ полковник, налаживается», — радостно улыбнулся парень. «Смотри у меня, больше, чтоб я не слышал про посиделки», — похлопал его по плечу Медведев. Тут же Геннадий Павлович подошел к невысокому технику, который вытянулся перед ним в струнку. «Ну как там, мама как себя чувствует?» — спросил Медведев. «Выкарабкалась, уже не в реанимации, дай бог вам здоровья». «Виноват». «Да ладно, если что, сразу через зама поясы ко мне». «Спасибо, товарищ полковник». Ну и еще пару подобных встреч было у нас на пути, и с каждым Медведев вел себя по-отцовски. Казалось бы, в центре служит уйма народу, а личный состав на стоянке и вовсе служит в 969 полку. Один из двух Ми-28 УП, которые нам передали в полк, стоял отдельно от стоянки нашей эскадрильи. В лучах солнца его камуфлированная окраска на фюзеляже переливалась темными и светлыми тонами. Лопасти слегка покачивались на ветру, а сам вертолет отражался в луже рядом с его местом стоянки. Мы быстро осмотрели вертолет и начали садиться в кабины. Я залез быстрее и смог видеть, как занимает свое место Медведев. Видно, что ему не так просто это сделать. Как-то он сильно скривился. Ремни пристегнуты, кабина осмотрена. Можно и запрашивать запуск. Леденец, 330 и краткое, запуск прошу, порядковые 17. Запускайтесь. Ветер 250 до 4 метров в секунду, ответил руководитель полетами, врываясь в промежуток между докладами других экипажей. В эфире галдеж такой, что любой птичий рынок и рядом не стоял. Как вообще РП успевает что-то сказать, мне непонятно. Порой вместо полного ответа произносит окончание слов. 117 и краткое, на первом, докладывает один экипаж, шею. 451 и краткое, ближний, полосу вижу, посадка, Аршил. Продолжает сокращать глаголы руководитель полетами. Вертолет запустился, и я запросил вырулить для взлета на полосу. Леденец, 001 му, спокойно вышел в эфир Медведев. И тут же в эфире стало тише. РП выдержал паузу и ответил: «Есть у нас возможность над точкой поработать. 20 минут, не больше». «Вас понял. Есть 30 минут», — доложил руководитель полетами. «Благодарю». «Отлично». Медведев пробил пилотаж прямо над аэродромом. «И лететь далеко не надо. Через минуту мы уже стояли на полосе и зачитывали карту контрольных докладов. Вертолет слегка покачивался в ожидании отрыва. Приборы показывают расчетные параметры. Проверил, насколько притянуты ремни. Хоть у меня не истребитель, где многократные перегрузки, но болтаться по кабине не хочется. Леденец, 330 краткое, к взлету готов. 330 краткое, разрешил. Медленно начал поднимать рычаг шаг-газ, удерживая вертолет педалью от резкого разворота влево. Мгновение и Ми-28 аккуратно оторвался от бетонной поверхности. На высоте в 3 метра выполнил висение и повороты в стороны. Разгон, произнес я по внутренней связи и наклонил нос вертолета. Скорость начала расти, все быстрее и быстрее. Прошли момент переходного режима лопастей, почувствовав слабую вибрацию. Стрелка указателя скорости продолжает отклоняться вправо, а высота начала увеличиваться. Подошли к отметке в 60 метров. Ниже не стоит выполнять виражи, с которых и начинается типовое задание по этому упражнению. Скорость уже 240. Пора и начинать. Леденец, 330 краткое зону занял. Задание. Вас понял. Изменение высоты подсказывайте. Понял, ответил я, и тут же отклонил ручку управления влево. Силуэт на авиагоризонте сразу показал значение крена в 45 градусов. Начали разворачиваться, проносясь над кронами деревьев и крышами домов окраины Торска. Скорость 250 км, но сильно быстро развернуться не получится. Зато следующая фигура более интересная. Форсированный разворот, произнес я по внутренней связи и тут же отклонил ручку управления на себя и вправо. Скорость начала быстро падать, к креслу слегка прижала. Стрелка на указателе оборотов несущего винта дернулась вправо. Ограничения нужно соблюдать, пока все хорошо и резко выводить не стоит. Скорость на отметке в 120 км. Пора выводить. Отклонил ручку от себя, но нельзя дать провалиться вертолету. Высота ведь маленькая, да еще и под нами аэродром. Спокойно поддержал обороты несущего винта и по высоте не просели. Теперь влево, сказал я и повторил маневр в другую сторону. С каждой минутой и маневром хочется зайти дальше и дальше за ограничения. И ведь знаю, что можно, а что нельзя превышать. Но в мирной обстановке это не нужно. Пускай лучше у вертолета будет запас. Очередной и самый любимый мной маневр, поворот на горке, заставил всех на аэродроме выйти посмотреть. Осталось еще выполнить и разворот. Нос вертолета резко задрал. Тангаж уже 40 градусов. Скорость упала, а голову слегка прижало к креслу. Разворот, спокойно сказал я, как только стрелка подошла к отметке в 100 км. Ручку резко отклонил влево. Крен подходит к отметке в 50 градусов. Скорость падает, но нельзя, чтобы она была меньше 70 км. 6, 7, 8, отсчитывал время разворота Медведев. На 9 и краткой секунде вертолет выровнялся, и я направил его к земле. Высота быстро уменьшалась. Скорость растет, даже перегрузка появилась на указателе. Чувствую, как повисаю на ремнях, а серая полоса аэродрома приближается. Уже можно разглядеть стыки между плитами. Вывод, произнес я, взяв ручку управления на себя. Вертолет слегка просел. Ощущение, что вот-вот несущий винт перерубит хвостовую балку. 100, 90, 85. Вывел, отсчитывал высоту Медведев. Ручку держу взятой на себя, но Ми-28 уже выходит в горизонтальный полет. Выравниваюсь и вновь выполняю вираж влево. Как раз пролетаем над стоянкой, чем приводим в восторг однополчанной группу руководства. Пожалуй, только один человек в этот момент не радуется. Это руководитель полетами. Он всегда переживает больше всех, поскольку за все отвечает лично. Очень ответственная должность. Леденец, 330 краткое, работу закончил. К посадке готов, доложил я, проходя ближний привод. Разрешил посадку. Медведев в полете оказался немногословен. Даже когда я его начал спрашивать про наличие замечаний и пожеланий ко мне, он промолчал. Только выключив двигатели, он сказал мне выйти и ждать его. Я пару минут стоял у вертолета, пока командир не вылез из кабины. Было видно, что это не так просто ему сделать. Все предложили помощь, но Геннадий Павлович вежливо отказался. Что-то совсем со здоровьем у Медведева плохо. Встав двумя ногами на бетон, начальник центра согнулся и уперся руками в колени. Если у него так болит спина, то с полетами надо повременить. Так он еще и на сложный пилотаж пошел. Товарищ командир, во, давно так себя хорошо не чувствовал, улыбнулся Медведев, показывая мне большой палец. Он медленно разогнулся и смахнул с носа капли пота. Закончив дела на стоянке, Мы пошли в класс с постановки задач на предварительный разбор полетов. На удивление, ты смог удержаться в пределах полетного задания. А вы ждали моих ошибок? Удивился я. Если честно, то да, ты боевой летчик. Машину чувствуешь каждой клеткой. Это может быть как в плюс, так и в минус. Знаешь почему? Излишняя самоуверенность, которая ведет к нарушению ограничений там, где это не нужно. Верно мыслишь. Продолжай, похлопал меня по плечу Медведев, прогибаясь в спине. Одно дело, когда на кону твоя жизнь и тебе нужно уйти от ракеты, очереди дышака или просто от столкновения. Другое, когда ты почувствовал себя бессмертным. Это не есть хорошо. Командир кивнул и снял шлем. Это слова взрослого человека. Значит, я могу у тебя спросить уже не как у Сашки Бабника сейчас, а как у Сан Саныча. Ответишь, товарищ командир, так точно. Что у тебя с дочерью генерала? Не помирились? Странно, что Медведев так интересуется. Неужели Кристина и до него дотянулась? Папа у нее, конечно, важная шишка, но думаю, что он не будет по поводу меня звонить и спрашивать. Наверняка какие-то слухи дошли до Геннадия Павловича. Товарищ полковник, а ничего нет. Мы расстались еще летом, и никаких больше попыток сойтись не было. Надо попробовать. Да что это Медведев роль свадебного полковника выполняет? Очень уж странно. Кристина пыталась еще выйти на связь за эти месяцы. Несколько писем присылала, телеграмму давала. Даже один раз на командира полка вышла по служебному телефону. Кто ей только разрешил звонить. Естественно, что все это было бесполезно. Геннадий Павлович, разошлись, и все. Если честно, не понимаю такого внимания ко мне. В жизни Амур ошибается чаще, чем синоптики. Про Амура верно. Тогда тебе нечего переживать из-за приезда комиссии из генерального штаба, сказал Медведев. Нет, конечно. Председатель комиссии будет вручать государственные награды, тебе в том числе. Тебя ведь не пугает имя Василий Трофимович Чагаев? Совершенно не пугает, даже если это имя отца Кристины. Похоже, придется встретиться с несостоявшимся тестем лицом к лицу. Глава 10. Ждать приезда комиссии долго не пришлось. На 3 ноября было назначено торжественное построение с вручением наград и началом работы проверяющих. В назначенное время весь личный состав Центра армейской авиации построился на плацу в ожидании начала мероприятия. На улице царствует осень, слякоть, раскисшая земля, промозглый ветер, и к этому всему прилагаются осадки в виде смешанной фазы. То белые хлопья снега полетят, тая при касании с землей, то самый настоящий дождь пойдет. Под козырьком главного входа в штаб центра стояли несколько столов с наградами, чтобы ничего не промокло. Коробочки с медалями, удостоверениями и орденами накрыли скатертью. Весь личный состав в парадной форме выстроился и ждал появления главных действующих лиц. Как нам объяснили, всю делегацию привезут на 2 вертолетах. Время работы у представителей генерального штаба ограничено, поэтому все пройдет быстро. Над плацем стоит гул от веселых разговоров. Всегда замечал, что в строю разговоры интереснее, чем где-то на ходу или за столом. Где еще можно обсудить предстоящий сезон зимней рыбалки или развязку чемпионата СССР по футболу среди команд высшей лиги? Я тебе говорю, что Спартак возьмет золото. Кто такой этот Днепр? Выскочки. Ага, Жальгирис тоже думали новички. Как стартовали в начале? И где этот твой Жальгирис? Спорить о футболе можно долго. Вроде и хочется парней успокоить, но моему спойлеру никто не поверит. Вся правда в том, что Днепр впервые в истории выиграет чемпионат. Со стороны аэродрома уже был слышен шум винтов, заруливающих вертолетов. Скоро появятся и начальники. Командиры подразделений дали указания всем подравняться и поправить форму одежды. «Саныч, а тебе сказали, кто именно приедет вручать?» — спросил у меня со спины один из коллег, когда я поправлял белое кашне. «Вроде всем говорили. Генерал Чагаев, личность известная», — ответил я. «Согласен. Ну, ты же понимаешь, на что я намекаю. Как ты с ним разговаривать будешь?» — не унимался мой коллега. «По уставу, дружище, с Василием Трофимовичем мне встречаться приходилось. Он вполне адекватный мужик, с юмором и сильной харизмой. Интересы у нас с ним общие, начало родственно-мужской дружбе было положено. На нем, этом самом начале, и закончилось». Несколько минут спустя к плацу подъехал кортеж из нескольких машин. Из первой черной «Волги» вышли 2 главные персоны. Один из них – заместитель главкома ВВС. Его появление не было для нас чем-то необычным. Часто он прилетал в Торск, контролируя, как проходит приемка техники от испытателей и насколько мы освоили новые типы вертолетов. Что касается генерала армии Чагаева, то он здесь впервые. Василий Трофимович молодцевато поправил шинель стального цвета и слегка заломил назад свою папаху, выйдя из машины. Пока он шел по плацу, казалось, что генералу сложно не чеканить шаг в сапогах. В генеральном штабе он был на очень высоком счету и слыл жестким и принципиальным человеком. Должность заместителя начальника главного оперативного управления к этому обязывает. Странно, что в преддверии 7 ноября и парада на Красной площади к нам пожаловали такие люди. Сомневаюсь, что только для разговора со мной сюда прилетел Василий Трофимович. Если бы так сильно хотел поговорить, вызвал бы к себе или приехал раньше. После доклада Чагаеву и громкого приветствия с нашей стороны, на середину плаца солдаты вынесли столы, а начальник штаба занял место у микрофона. Оркестр, отыграв встречный марш, готовился к исполнению следующих композиций. Первыми награды получили начальник центра Медведев и командир 969 ГОПалка Тяпкин. Им Чагаев вручил ордена Красного Знамени. Если честно, уж слишком долго они их ждали. С Афгана они вернулись еще весной и подавали их наградные документы из Кабула. Но лучше так, чем вообще бы заслуженных мужиков прокатили с наградами. Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и самоотверженные действия, проявленные при испытаниях новых образцов военной техники и исполнении интернационального долга, наградить капитана Клюковкина Александра Александровича орденом Красной Звезды, громко объявил начальник штаба. Под аплодисменты и фанфары оркестра я вышел на середину и подошел строевым шагом к Василию Трофимовичу. Он стоял с гордо поднятой головой, пытаясь не упустить ни единого моего движения. Генерал продолжал меня испепелять взглядом, поправляя залихватские усы. Сложно не провести параллель между ним и его знаменитым тезкой Чапаевым. Товарищ генерал армии, капитан Клюковкин, начал докладывать я, но Чагаев меня остановил. Вольно. Поздравляю, капитан, сделал он шаг ко мне и протянул руку. Чагаев смотрел на меня пристально, будто пытался заглянуть в самую глубину моей души. Только я дотронулся до его ладони, как он крепко пожал мне руку. Чересчур крепко, так что пришлось слегка контратаковать и напрячься. «Ты тоже крепко жмешь», — шепнул он и протянул мне коробку с орденом и удостоверением. Мы разжали руки под аккомпанемент оркестра. «Служу Советскому Союзу». После награждения я быстро встал в строй и ждал окончания мероприятия. Награждение продлилось еще порядка 20 минут, прежде чем Чагаев смог подойти к микрофону и произнести заключительную речь. «Товарищи, я еще раз поздравляю всех с заслуженными наградами. Каждый день и каждый час вы демонстрируете самоотверженность и профессионализм при освоении новой техники, при обучении авиационных специалистов и, самое главное, при выполнении интернационального долга. Враги не спят и не дремлют. Их цель ясна, а методы изощренные. Нам нужно быть готовыми где угодно противостоять имперским амбициям стервятников Запада. Нет у нас права быть равнодушными к проблемам других народов. Сегодня вы, как никто другой, знаете, насколько важно встречать врага на дальних подступах. Интересная речь получилась у Чагаева. Основной акцент сделал именно на выполнении интернационального долга за пределами Советского Союза. Похоже, что в Афганистане не совсем все еще закончилось. Пускай и нет крупных боестолкновений, но большой объем задач выполняют отряды специального назначения, да и авиационная группировка не особо уменьшается. После построения все разошлись по подразделениям, чтобы поздравить товарищей с наградами и быть готовыми к проверке. В классе нашей эскадрильи КМСК еще раз поздравил меня и других коллег с заслуженной наградой, но с обмытием предложил повременить. «Итак, всем внимание», — объявил КМСК, заставив всех помолчать. Он подошел к окну и выглянул на улицу. «Видимо, ждем, когда появятся у нас проверяющие на пороге». «Командир, что хоть проверять будут?» — спросил я. «Не знаю. Все очень интересно и ничего не понятно. Цели не довели, что готовить к проверке тоже. Только ходит и смотрит. В основном генералы из замглавкома интересовались нашей эскадрильей. Почему? Не знаю. Вы же не думаете, что Чагаева заинтересовал кто-то конкретный?» Посмотрел на меня один из командиров звена. «Ты прямо говори, чего намекать», — сказал я. «Начинают мне надоедать эти косые взгляды. Будто и правда Чагаев решил по мою душу приехать. Сань, да я ж не со зла. Сам понимаешь, что у тебя было ну с дочерью Чагаева. Мы тебя полностью поддерживаем в твоем решении», — начал объяснять мой коллега. «А вот Чагаев не поддерживает, добавил Камеско. «В следующие 2 часа мы так и не покинули класс эскадрильи, продолжая обсуждать интересные темы. Футбол уступил место музыке, а рыбалка походам в кино на сеансы зарубежных кинофильмов. Запах влажной шерсти с шапок ушанок стал перебиваться ароматом кофе и травяного чая. Зашелестели обертки от конфет, а сладостный запах вкусности витал в воздухе. Завтра итальянскую комедию будут показывать. С женой хочу сходить», — рассуждал один из коллег, разворачивая обертку конфеты. «Ерунда. Укрощение строптивого. Бред. Вот «Семья Робинзон» был неплохой, а этот фильм у меня ажиотаж не вызывает», — ответил ему другой. «Эх, зря он так думает. Фильм гениальный, особенно в нашем отечественном дубляже. Я бы сходил. Говорят, актриса снимается интересная. Красотка», — сказал я, и тут же весь молодой состав решительно повернулся ко мне. «Саныч, ты-то откуда знаешь? Точно красивая?» — спросил один из лейтенантов. «И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадокса вдруг», — ответил я словами Пушкина. Более старшие товарищи тоже зачесали подбородки. «Без жены тогда схожу, объясню, что сначала сам проверю, какой фильм», — решил один из коллег. За время посиделок я успел закрепить на парадном кителе полученный мной орден. Но только я налил себе чай, как меня позвал в коридор Камеско. «Сань, одевайся и в штаб», — сказал он, как только я вышел из класса. «Куда именно?» «Думаю, ты уже понял. Прямиком в кабинет Медведева. Он сказал, чтобы парадную форму одежды не нарушал». «Ну все ясно. Вторую награду мне вряд ли дадут. Коллеги из КГБ уже давно не объявлялись. Остается только желание Василия Трофимовича увидеть меня снова». Собравшись, я быстро дошел до штаба. Верхнюю одежду оставил в гардеробе, где обычно раздеваются приехавшие на обучение офицеры и прапорщики. Поднялся в приемную. На вешалке я увидел знакомую стальную шинель с одной большой звездой. «Вы можете войти, товарищ капитан», — сказал мне адъютант командира, выйдя с подносом из кабинета Медведева. Я постучался и открыл дверь кабинета. Чагаев махнул мне рукой, разрешая войти. В кабинете была весьма интересная атмосфера. Вроде важное совещание, если судить по множеству бумаг, разложенных перед генералами. Они внимательно их изучали, а Медведев что-то им тихо разъяснял. Но в то же время пахнет мятой и коньяком. Похоже, для расширения сосудов Чагаев и замглавкома не отказались от пары капель благородного напитка. «Я это вижу только так, но время еще есть», — сказал замглавкома, убирая в сторону документы. «Еще есть что добавить, Гена?» Медведев промолчал. Он смотрел сосредоточенно в бумаги, в то время пока Чагаев и замглавкома медленно попивали чай. Как только я подошел ближе, то он сразу их убрал в красную папку. Что на ней написано, я не успел разглядеть. «Это капитан Клюковкин. Человек перспективный, грамотный и ответственный», — представил меня Геннадий Павлович. Замглавкома внимательно на меня посмотрел и переглянулся с Чагаевым. Тот кивнул, отпив из кружки чай. «Капитан, как вы оцениваете возможности нового вертолета Ми-28?» – спросил он. Странный вопрос, как будто Медведев не мог ответить на него сам. «Никогда не поверю, что замглавкома решил позвать капитана, чтобы спросить про новый вертолет. Потенциал развития большой. Скоростные и маневренные характеристики превосходят Ми-24. Широкий спектр номенклатуры вооружения. В частности, новые управляемые ракеты, которые уже опробовали на новых «Шмелях». «Шмелях», — удивился замглавкома. «Разговорное название Ми-24. Должны знать», — улыбнулся Чагаев. «Еще что-то? Я бы отметил живучесть, но в этом компоненте с Ми-24 у них возможен паритет. По данному вопросу все». Заместитель главкома развел руками и посмотрел на Чагаева. «Мне все понятно. Очень даже неплохо. Тогда вы не против оставить нас наедине?» — спросил Василий Трофимович. «Конечно. Я пока займусь нашим делом», — ответил ему замглавкома. Не прошло и нескольких секунд, как я и Чагаев остались в кабинете одни. Василий Трофимович встал из-за стола и подошел к окну, заложив руки за спину. «Ты давно не приезжал к нам в гости, Саша. Вроде не чужие люди, а нос воротишь», — начал говорить Чагаев и достал металлический портсигар. Я ничего на это не ответил. Не представляю себе вселенную, где бы я так просто зашел бы в гости к Чагаевым, особенно после расставания с их дочерью. «Моя дочь по тебе скучает, а ты даже письма не хочешь от нее читать», — произнес Василий Трофимович и закурил. «Не вижу смысла, товарищ генерал. Сейчас мы с тобой разговариваем без погон. Как отец твоей невесты и мой будущий зять, как он все сразу определил?» — Пожалуй, этого уже не случится. Наши отношения с вашей дочерью подошли к концу несколько месяцев назад. Не гони лошадей. Вот, прочитай лучше. Она там все написала. Достал Чагаев конверты с письмом. Любит тебя. Жить не может. Генерал подошел к столу и протянул мне письмо. Прочти, говорю. Я дочери обещал, что передам тебе письмо. Но это не значит, что я буду его читать. Чагаев злобно зыркнул на меня и убрал письмо во внутренний карман. Я все знаю, Саша. Да, моя дочь совершила ошибку. Не будем сейчас ворошить это дело. Я с ней побеседовал, мать побеседовала. Кристина все поняла, долго плакала и продолжает убиваться по тебе. До сих пор места себе не находит. Все как-то шаблонно. Мог бы Василий Трофимович как-то поинтереснее рекламировать дочь. А лучше бы напрямую сказал, что как зять ты нам подходишь. Остальное не важно. Извините, но слезами тут уже ничего не изменишь. Саша, прекращай упираться. Я тебя уважаю, а моя жена от тебя в восторге. Переживает за тебя, как за меня. До сих пор вспоминает, какие ты цветы принес и фрукты. Передавайте ей привет и мои наилучшие пожелания. Сам и передашь. Давай ты уже эту историю с ошибкой Кристины забудешь и начнешь все сначала. Она хорошая девочка, вся в мать. Ох и сомневаюсь. Мама у Кристины настоящая офицерская жена, и с Василием Трофимовичем прошла все невзгоды. В поведении несостоявшейся тещи нет ни единого намека на пафос и гордыню. Так что, забываем, нет. Чагаев насупился и покраснел. На глазах он начал превращаться из доброго дедушки в сеньора Помидора. Сань, я тебе как тесть говорю сейчас, а тесть от слова тестировать. Вот я протестировал будущую версию твоей жены. Все у вас будет хорошо. Интересное объяснение. Я лично думал, что тесть от греческого батюшка. Конечно будет. У каждого по отдельности все будет хорошо. Оставался я непреклонным. Генерал начинал вскипать. Видно, как в нем зреет огромное желание что-то швырнуть. И первым ему под руку попался галстук, который он буквально сорвал с шеи и бросил перед собой на стол. Шутки и разговоры в сторону. Ты меня знаешь, Саша. Я для счастья дочери сделаю все, что угодно. Поэтому сейчас мы закончим разговор. Ты быстро возьмешь вещи и полетишь со мной в Москву. Дома уже все готовятся к ужину. Кристина с мамой тебя ждут. Придут важные люди. Познакомишься с ними, а потом решим, где ты будешь служить. Вот так молодец, Василий Трофимович. Все просчитал, кроме одного. У меня забыл спросить, хочу ли я. У меня встречное предложение. А давайте сейчас определимся, где я буду служить. Краснота начала отступать с генеральского лица. Глаза Чагаева повеселели, и он радостно хлопнул в ладоши. Другое дело, Сань, слушаю тебя и твои пожелания. Кстати, предлагаю тебе должность в главкомате. Никакой академии не надо, только твое желание. С замом ты познакомился, он тебя оценил. Или ты в академию хочешь, а в Циолковск хочешь поступить? Там сейчас как раз ускоренные выпуски испытателей будут. Договорюсь. В министерстве авиапрома у меня есть свои люди. Прям как на восточном базаре, глаза разбегаются от ассортимента, купить хочется все, но подвох чувствуется у каждого прилавка. Один только нюанс, ничего мне от Чагаева не нужно. Василий Трофимович, я уже определился с местом службы, и находится оно в Торске. Да и на ужин к вам не хочу лететь, у меня другие планы. Какие у тебя могут быть планы? Возмутился Чагаев. Ну, я бы в кино сходил. Укрощение строптивого не смотрели? Василий Трофимович мощно ударил кулаком по столу. Странный у него способ показывать давление. Я тебе приказываю сегодня лететь со мной домой. Услышал? Иначе я тебя уничтожу. Не полечу. Чагаев зарычал и дважды хлопнул по столу. Каждое слово сопровождалось всплеском слюны и злобным оскалом. Полетишь, я тебе сказал. Ты сегодня же окажешься со мной дома и помиришься с моей дочерью. Иначе я тебя уничтожу, сопляк. Генерал продолжал трястись и рычать, но на меня это не действовало. Не напрягайтесь, Василий Трофимович. Я не полечу. Вы, смотрю, только и можете кулаком по столу бить, да приказы раздавать. А своей дочерью руководить у вас получается плохо. Чагаев смял в руках сигарету и кинул ее под ноги. Он быстро обошел стол, подойдя ко мне вплотную. Так резко подошел, что я уже готовился отбивать удары. Он смотрел на меня, буквально прожигая насквозь. Скулы у Василия Трофимовича задрожали, но на меня это все не влияло. Я, значит, плохо руковожу. А ты, стало быть, хороший командир, с поставленными задачами справлюсь. Без труда, легко, ответил я. Ну вот и посмотрим,